21 глава. Отвергнутая любовь. Лорд Вентворс хорошо знал, что во дворце у него никого нет, ибо еще с утра он предусмотрительно отправил всю свою челядь на валы. Андре, французский паж госпожи де Кастро, был по его приказу заперт. Следовательно, Диана должна быть одна или, в крайнем случае, со служанкой. И так, шагая по вымершим улицам города, лорд Вентворс, мрачный и ожесточенный, направлялся прямо к покоям, которые занимала госпожа де Кастро. Никто не доложил о его приходе, и он, не спрашивая позволения, стремительно ворвался в комнату Дианы. Даже не поклонившись удивленной пленнице, он повелительно бросил служанке: «Немедленно убирайтесь прочь! Возможно, французы нынче вечером войдут в город, и я не намерен за вас отвечать. Отправляйтесь к вашему отцу!» «Но, милорд!» — возразила служанка. Губернатор яростно топнул ногой. «Вы слышали, что я сказал? Я так хочу!» «Однако, милорд!» — попыталась было вмешаться Диана. «Я сказал, я так хочу, сударыня!» — вскинул голову лорд Вентворс. Испуганная девушка убежала. «Я вас, милорд, совсем не узнаю!» — обронила Диана после тягостного молчания. «Потому что вы никогда не видели меня побежденным!» — едко усмехнулся лорд Вентворс. «Вы оказались блестящим пророком моего позора, а я-то, безумец, вам еще не верил. Я разбит, разбит начисто, окончательно, бесповоротно. Торжествуйте!» «Значит, французы побеждают?» — спросила Диана, с трудом подавляя в себе радость. «Побеждают? Форт Ньелле, форт Рисбанк, старая крепость — все в их руках. Они могут взять город голыми руками. Они будут в Кале. Радуйтесь!» «О, — возразила Диана, — имея дело с таким противником, как вы, милорд, нельзя заранее праздновать победу?» «Ха-ха! Нельзя! Разве вы не видите, что я покинул свой пост? Я был там все время, пока шел бой, но если я теперь здесь, разве вам не ясно, что я не хочу присутствовать при поражении? Через полтора часа лорд Дерби сдастся, радуйтесь!» «Но вы говорите все это таким тоном, что вам трудно поверить», — со слабой улыбкой возразила Диана, оживившись при мысли об освобождении. «Тогда, чтобы вас убедить, я скажу вам по-другому, герцогиня. Через полтора часа французы вступят в город, и виконт Дексмес вместе с ними. Трепещите!» «Что означают ваши слова?» — побледнела Диана. «Что? И вы еще не поняли!» — лихорадочно рассмеялся лорд Вентворс, подходя к ней. «Мои слова означают только одно. Через полтора часа мы переменимся ролями. Вы будете свободны, а я превращусь в пленника. Виконт Дексмес вернет вам свободу, любовь, счастье, а меня швырнет на дно какого-нибудь каменного колодца. Трепещите!» «Но почему же я должна трепетать?» — спросила Диана, отступая к стене под мрачным и воспаленным взглядом этого человека. «Боже мой, разве это трудно понять? Сейчас я здесь, повелитель, а узником стану только через полтора часа, через час с четвертью, ибо время бежит. Через час с четвертью я буду в вашей власти, но пока еще вы в моей. Через час с четвертью виконт Дексмес будет здесь, но пока здесь я. Вот почему вам должно радоваться и трепетать». «Милорд! Милорд!» — вздрогнула Диана, в ужасе отталкивая лорда Вентворса. «Чего вы хотите от меня?» «Чего я хочу?» — глухо переспросил тот. «Не подходите ко мне, или я закричу, позову на помощь, и вы будете обесчещены на всю жизнь, негодяй!» «Кричи, зови! Мне все едино!» — со зловещим спокойствием произнес лорд Вентворс. «Дом пуст, улицы пустынны. На твои крики, по крайней мере, в течение часа никто не придет. Посмотри, я даже не потрудился закрыть двери и окна». «Но через час придут, и я разоблачу вас, тогда вас убьют». «Нет», — невозмутимо заметил лорд Вентворс. убью себя я сам. Неужели ты думала, что я переживу взятие Кале?»